939. Матерь Агни-йоги. «Сын мой, смотри на приходящее состояние своего духа, как на явление, несущееся мимо окон вагона идущего поезда, и не отождествляй себя с ними. Приходящее состояние духа, вернее, облик его, есть нечто, лежащее вне тебя, ибо ты — это поезд, идущий вперед. Твое «я», устремленное вечно, а жизнь внутри и вовне — это то, через что проходит устремленный твой дух. Что из того, что что-то вовне хорошо или плохо? Уйдет все, пролетев мимо, все, дающее радость и причиняющее горе и боль. Все пронесется мимо, как сон творимой Майи. Но останешься ты, смотрящий на жизнь, проходящую мимо, ведь столько уж мимо прошло. Но ты все же остался и смотришь уже на новые явления и условия жизни, и новых людей, чтобы с ними тоже расстаться и новых снова увидеть. Такова жизнь, ее научись понимать, ибо иначе тяжко.